крепится, но нынче мы в уме гуляем не глядя. Как жаль, что мы с тобою начали бухать, но ты уже отправился на новую оскать. Сядем на крепеж, но нынче в электричке устроили галдеж. Твоя подруга плачет и каждый день бухой, но мы насрем на это и сходим за второй.